Ну а дальше, после доступа к третьей трансформации, на красном цвете кристалла, появится четвертое тело, а пятое на черном или белом. Четыре трансформации, пять тел. Ведь, к сожалению, тело кота так и останется навсегда моим фундаментом. Разве что возможно, последняя трансформация позволит мне изменить этот базовый принцип, но это лишь мечты и светлая надежда на лучшее. Вот только никаких даже теоретических подтверждений у моей надежды нет. Но именно поэтому меня интересовало больше всего именно пятое тело. Вот оно как раз и будет максимально человекоподобным. А в каком объеме и насколько близко к человеку, я не знал. Особенно если учесть тот факт, что если очень сильно повезет, то я получу человекоподобное тело уже на красном кристалле. Таких питомцев я уже встречал, будучи монстром, всего несколько раз за все свои перерождения, но все же, вот только слишком уж там большой разброс. От покрытого шерстью котяры ростом под 2 метра, ходящего на задних лапах, да и внешне почти ничем от кота не отличающегося, до абсолютно похожего на человека существа с минимальными отличиями. Ну там хвост может остаться или уши, или шерсть. В общем, вариантов много. Какой выпадет мне, неизвестно. Но это шанс, и это радовало. Что же касается моего тела, которое у меня будет через годик, то и здесь есть куча вариантов. Я мог стать пумой, а мог рысью, ну или просто огромным диким котом, но мог и поймать джекпот, тело огромного тигра или льва. Вот это я понимаю, апгрейд. С моими возможностями и таким телом я стану уже весьма опасным противником. А значит, получу возможность нападать на всяких нехороших людишек или монстров, забирать их кристаллы и поглощать. Эх, мечты, мечты. Быстрее бы уж, а то если так дело пойдет и дальше, то я скоро и вовсе могу забыть, как это, быть человеком. Да, что-то меня не в ту степь потянуло. Пока все идет совсем неплохо, и жаловаться грех. Текущее положение уж куда лучше, чем жизнь монстра, даже с учетом возможного отсутствия перерождения. Так вот ты где? Оборвал мое философское настроение возмущенный женский крик в голове. А ну слезай, гад этакий. Отстать, лисенок, я в нирване, лениво отмахнулся я от крика лис. Делать мне больше нечего, как слезать. Мне и тут хорошо, и особенно радостно от ощущения простого как дважды два факта. Лисы не умеют лазать по деревьям, особенно такие мелкие, как лис. Красота, ах ты ж котяра ленивый, возмутилась лис, да так эмоционально, что я аж покосился вниз. Роспомощь нужна, а ты тут пузо греешь, слезай. От возмущения она аж подпрыгивала на месте. Ня, лениво протянул я, сладко потянувшись всем телом. Смерть ей не грозит, так что пофиг. Артур, не будь врединой, слезай. Ей реально нужна помощь, ее же сейчас там поколотит, а ты здесь сидишь и ленишься задницу поднять. Слезай, тебе говорят, или я точно что-то сделаю. Выпалила она гневную тираду. Ты ведь даже не знаешь, что с ней сейчас творят. Ну почему же не знаю? Знаю, лениво выдохнул я, переводя взор на ближайшее здание училища. И не только знаю, но и вижу. Ничего особенного. Сейчас немного поколотит и отпустит. Делов-то, я действительно прекрасно видел, что происходило с Розалией. За углом третьего корпуса училища, прижатая к стене, стояла наша хозяйка, а ее окружали сразу 5 ее одноклассниц. И да, ее сейчас будут бить, 100% будут. Вот только мне-то что с того, убить не убьют и даже не покалечат. Так, чисто форму опять попортит, и скорее всего, волосы пострадают. Ничего страшного, форму новую купит, а волосы потом отрастут. Ну да, учиться в новом училище, куда перевели Рос, мягко говоря, непросто. Мало того, что ее фактически сразу зачислили на второй курс, так еще и в отличие от других подростков, у нее было аж 2 магических питомца, а не один, как у всех. И это в довесок к тому, что ее лично зачислил в училище Джеймсрина. И все бы хорошо, да только нет в государстве службы, которую аристократы ненавидели больше, чем 7-й отдел. И да, в этом училище почти 80% учеников – аристократы. Но и это еще не все. Хотя даже этих фактов более чем достаточно для травли со стороны одноклассников, но наша Рос сумела еще сильнее ухудшить свое положение. Вот вроде бы так все плохо. Сиди себе тихо и не отсвечивай. Рано или поздно народ смирится с твоим присутствием и даже, возможно, перестанет показательно игнорировать. Но нет, нашей красавице не сидится на попе ровно. Шило у нее, понимаешь, в заднице. Всего месяц проучилась, а уже давай права качать старости. Мол, этого не хочу, а это делать не буду. ну и так далее. Казалось бы, ладно, хрен с тобой, конфликтуешь и показываешь свое «я», хорошо, но зачем писать официальную жалобу на имя директора? Серьезно, она реально думала, что это поможет, да, рука-лицо, хотя нет, у меня же лапа-морда, ва-а-а. Неудивительно, что все в классе стали, мягко говоря, не переваривать Рос, а по факту, тупо ненавидеть. На этом месте у нее начались первые проблемы, ей начали пакостить втихаря, то учебники испортит, то стул клеем измажут, то спортивную форму в узел завяжут, ну и так далее. Ничего критичного, но жить и учиться ей мешали все, кто мог. Впрочем, до сегодняшнего дня до физического воздействия ее одноклассники не доходили, скорее всего потому, что боялись очередного доноса, а может потому, что ссориться со ставленницей Ирины не хотели. Кто их знает, этих подростков, не били, и слава богу, вот только сегодня все изменилось. После долгого отсутствия из-за участия в турнире по единоборствам в класс свернулся главный красавец школы и гроза всех девок, Сергей Слипнев, сын самого настоящего потомственного графа, высокий, подтянутый, отличник, ибо умный, да еще и с идеальными чертами лица, в общем, как ни посмотри, но вылитый принц на белом коне. Правда, в данном случае на красной спортивной машине, известной на весь мир марки «Альфард», судя по обильному слюноотделению и, кажется, мокрым колготкам, все местные девки так и хотели побыстрее запрыгнуть к нему в авто, а может не только в авто, но и в штаны. Вот только этот мачо был уже занят. Та самая староста класса Алиса Орлова, тоже, кстати говоря, графиня, была с детства помолвлена со Слипневым, так что хотели многие, но боялись гнева старосты все, особенно учитывая тот факт, что ее старший брат являлся главой школьного совета и учился на последнем курсе. Причем следующий главой совета будет Орлова, и это понимали абсолютно все, кто хоть как-то дружил с мозгами. Так сказать, семейственность во всей своей красе. Но вернемся к нашему красавцу. Ведь судя по тому, как Слипнев улыбался всем девкам направо и налево, он был не особо рад будущей невесте. Ну или просто парню банально хотелось секса, а Орлова явно не из тех, кто даст до свадьбы. И как можно легко догадаться, наша пай-девочка не стала исключением. Парень, увидев новенькую, как с цепи сорвался. Словно сказочный принц, он наградил Рос от всех пакостей одноклассников. Галантно с ней общался на переменах, и даже носил ее сумку с тетрадями из класса в класс. В общем, приступил к активному приставанию. Сказать, что от подобного внимания первого парня на деревне тьфу училища, наша хозяйка поплыла, это ничего не сказать. Мне кажется, она реально втюрилась с первого взгляда в этот ходячий эталон женской мечты. И естественно, при этом абсолютно не обращала внимания на гневную стрельбу из глаз старосты. Ну а итог мы сейчас наблюдали. Староста и ее свита прижали Рос к стене и явно собрались объяснить подробно и в деталях, кто почем и что зачем, или по-простому, дадут звезды и пойдут по своим делам. Есть только две странности. Первая – это тот факт, что ее до сих пор почему-то не начали бить. Может от того, что наша партизанка, сжав зубы, наклонив голову и спрятав глаза за челкой, молча слушала нотацию старосты. Не знаю и, если честно, знать не хочу. А вторая особенность – это ночные прогулки Рос. Они не прекратились, даже после того, как мы переехали в общагу училища. И да, она по-прежнему таинственным образом умудрялась усыплять меня и Лис. Лис еще ладно, у лисенка с магией пока все тяжко, и защитить свой разум она не может. Но я-то могу, и защиту повесил. Но нашей хозяйке пофиг, что-то сделала или артефакт какой применила, и вуаля, мое тело спит. А сама Розалия в том же самом черном спортивном костюме спокойно и незаметно покидала общагу, даже несмотря на огромную кучу защитных артефактов и два десятка камер, расставленных вокруг здания. Ну а после также возвращалась. И хотя Лиз до сих пор не до конца доверяла моим словам, я-то знал, что это факт. Так что если бы наша скромница захотела, то думаю, без проблем уложила бы и старосту, и ее группу поддержки. Потому и волноваться нечего. Она и сама за себя постоять может, если, конечно, захочет. А то судя по тому, что я видел, она явно собиралась скрывать свой секрет до последнего. А может я ошибся? Да не, не может быть, чтобы тот, кто владел таким уровнем скрытности и пластики, не умел бы драться. Не, это явно глупость. Умела она драться? 100% умела. Зуб даю. Так ты видишь и ничего не делаешь. Между тем возмущенно раздалось снизу. Именно, лаконично подтвердил я. Ну и ладно, «Ну и не надо», — обиженно заявила Лис. «Тогда я сама пойду и помогу». «Валяй», — хмыкнул я с превосходством. «За нее я не боялся. Ее к девушкам тупо не пропустят их питомцы, каждый из которых минимум в 5 раз крупнее лисенка, ну кроме одного исключения. Причем у старосты это была белоснежная здоровая волчица, а у других девушек — лиса, но не обычная, а довольно крупная, 2 собаки, чем-то похожие на овчарок, и еще одна, смахивающая на ротвейлера, и отдельно развалился чуть в стороне енот. То самое исключение. Этот был размером почти с меня, может даже чуть крупнее, но это не точно. Так что ничего удивительного в том, что когда через пару десятков секунд из зарослей сквера вылетела грозная лиса и помчалась на помощь хозяйке, ее легко и просто перехватила та самая волчица. Причем сделала она это аккуратно, и абсолютно не навредив лисенку. Что неудивительно, это у нашей хозяйки дела шли так себе. А вот я очень быстро наладил свой комфорт, кого-то припугнул, кого-то даже искупал, а кто-то ощутил на себе силу магии и дыхания смерти. Сюсюкаться с местными питомцами я не собирался, так что все они прекрасно знали, если навредят лисенку, я им хвосты поотрываю. И это ни хера не фигура речи. «Даже твой питомец смелее тебя», — насмешливо высказалась староста, покосившись на то, как лисичка пыталась вырваться из нежных объятий волчицы. И да, я усилил слух и прислушался к происходящему. Мало ли, если на Розалию мне фиолетово, то вот лисенка я в обиду не дам. «Алиса, может уже пойдем?» — лениво предложила Ольга Рыжова. «Самая, пожалуй, близкая подруга старосты. А ты думаешь, она все поняла?» С сомнением покачала головой староста, а после уже обратилась к Розалии. «Так ты поняла или нет? Скажи это здесь и сейчас. Ты мне не указ», — буркнула упрямо Розалия, явно не собираясь сдаваться. «Я буду делать, что хочу. Ну вот, а ты говоришь, поняла», — печально вздохнула Алиса. «Ничего эта дура не поняла. Тогда, может, краска поможет?» — радостно предложила другая ее подруга, Лариса Шилова. При этом в ее руке появился баллончик. «Возможно, я ошибался, но кажется, это была красная краска для автомобилей. Яркая и очень сложно удаляемая с кожи краска. Отмыть ее будет, мягко говоря, нелегко. А если попадет на волосы, то все, пиши пропало. Ничего не спасет, придется нашей хозяйке состригать под ноль свои роскошные локоны. Только попробуйте», — с вызовом стрельнула взглядом Розалия. Вот только я отчетливо ощутил, что на самом деле она боялась, сильно боялась. Но тут, как говорится, нашла коса на камень. Характер у нашей хозяйки явно пошел в деда. Тот тоже лучше ежа сырым съест, чем от своих убеждений откажется. Как по мне, глупость это все. Было бы ради чего так сильно сопротивляться. «Не-е-е», — зловеще протянула Алиса. «Тебя мы красить не будем. Это будет слишком просто. А то еще и жалобу напишешь. Так ведь?» «Так, я вижу. Так что мы сделаем кое-что другое». И в этот момент она покосилась на лисенка, а после приказала своим подружкам: «Тащите сюда ее питомца». «Алис, ты уверена?» — с сомнением протянула Рыжова. «Мне бы не хотелось такого милого пушистика краской обливать. Она же не виновата, что ее хозяйка дура». «Уверена», — жестко процедила Алиса. «К тому же, она может в любой момент это остановить. Нужно лишь наконец согласиться и все. Так что, и сейчас будешь против? Тебе не жалко свою лисичку? Вы не посмеете», — с дрожащими губами и побледнев, произнесла принципиальная идиотка. «Я? Что именно я?» — мне уже не было слышно. На максимальной скорости я помчался вперед. На эту дуру мне было пофиг, но лис в обиду я не дам. Ишь, чё удумали? Облить лисенка краской? Да я их сейчас в бараний рог скручу, а после залью все бетоном и скажу, что так и было. Вообще уже страх потеряли, стервы. Примчавшись под магией скрытности, я осмотрелся и чуть остыл. Рыжова хоть и держала в руках лис, но пока еще не спешила нести ее к Шиловой. Было прекрасно видно, что Ольге совсем не хотелось издеваться над милым комочком шерсти, очень возмущенным и перепуганным комочком. «Время есть, а значит, можно придумать план. Хм, кажется, план созрел. Слушай, Алис, а давай лучше ее кота краской зальем?» — неожиданно предложила Рыжова. «Кота?» — задумчиво поморщилась староста, но тут же довольно кивнула головой. «Отличная идея, так и сделаем. Вот только где его искать?» После этих слов она повернулась к застывшей на месте Розалии. «Так что, скажешь, где твой котяра, или красить лисенка?» «Где Барсик?» — удивленно уставилась на нее Роз. И ее понять очень легко, ведь в отличие от всех остальных, Она как моя хозяйка прекрасно меня не только ощущала, но и видела. А так как я в данный момент уже запрыгнул на небольшой парапет здания на уровне головы Алисы и спокойно подошел как раз к ним вплотную, то изумление девушки было вполне естественным. Как раз сейчас я находился буквально в метре от Орловой. «Мурррр», мелодично протянул я, снимая с себя маскировку. Это произошло точно в тот момент, когда Розалия инстинктивно повернулась в мою сторону. Естественно, все меня тотчас увидели. Вот только вместо радости девушки испуганно отшатнулись. Еще бы, они были уверены, что еще мгновение назад меня здесь не было. Ну а я, дабы усилить эффект, потянулся всем телом, а после, упершись передними лапами в стену и выпустив когти, принялся не спеша выводить глубокие борозды на камне. А разве стены здания не из сверхпрочного камня, усиленного магией? Ошарашенно произнесла Рыжова. Может, в этом месте строители схалтурили? Не очень уверенно предположила Шилова. Я же, понимая, что эффект достиг апогея, решил поставить последнюю точку прямо с места, прыгнул в сторону Орловой с выпущенными когтями и рыча, словно тигр. Мюррррр. Как говорится, если уж пугать, то пугать до усрачки. Вот он, миг победы. Брысь! Завопила отчаянно Алиса, отскакивая назад, но споткнулась и начала падать на спину с огромными перепуганными глазищами. Водопад. А вот то, что произошло дальше, в мои планы не только не входило, но и полностью им противоречило. Мяу-у-у. Завопил я, отскакивая в сторону, но вместо ебаная сука. Получилось как всегда. Эта тупая перепуганная дура, падая на землю, успела инстинктивно не только создать печать, но и применить ее. А печать оказалась необычной. Меня и Розалию фактически с ног до головы окатило огромной волной ледяной воды. Чтоб этой козе пусто было. Вот же сучера. Мне же теперь не только мокро, но и холодно. Твою мать. А-а-а. Срочно на солнышко и сушиться. Я, конечно, моментально принялся отряхиваться всем телом, но куда там. Воды было слишком много. Я теперь как мокрая курица выглядел. У-у-у, сука. Ну ты даешь, в шоке высказалась Рыжова, выпуская из рук лисенка. Надо было сразу так сделать, довольно кивнула стоящая рядом Шилова, успевшая каким-то чудом подхватить Алису и не дать той упасть на землю. Краской будем поливать? Нет, и так хватит, явно с трудом переборов дрожь в голосе, заявила Алиса, а после добавила, обращаясь к Розалии. В следующий раз это будет не вода, а краска. Знай свое место, сука. Пошли, девочки. После этих слов компания развернулась и пошла прочь. Розалия в полном оцепенении проводила их глазами, и только после этого бросилась ко мне и принялась с помощью магии воздуха пытаться меня высушить. Вот только ее старания делали только хуже. Так что, возмущенно мяукнув, я умчался в кусты. Лучше я сам себя высушу. Ты как? С сочувствием произнесла догнавшая меня лис, затем смущенно добавила. Спасибо, что помог. Как я? Раздраженно процедил я. Как я, значит, да. Ой, ты что, злишься? Удивилась она. Нет, что ты? Я не злюсь, медленно выделяя каждое слово, отчеканил я. Я, сука, в бешенстве. Ураю всех. Ух ты, Артурчик злится, почему-то с восхищением выдохнула она. И что делать будешь? А так не ясно, зло процедил я, мстительно добавив. Мстить. Причем обеим. Рос и эта стерва Алиса должны страдать. Вот вы где, пролезая через кусты, произнесла виновата Розалия. Простите меня, пушистики, я не хотела. Идите ко мне, мои милые, я вас согрею. Ну вот опять, она вообще понимает, что прижимает нас к своей мокрой блузке. Ей что, самой не холодно, что ли? А нет, я ошибся. Она не просто ощущала холод, но и решила использовать нас обоих в качестве грелок. Ну все, это последняя капля. Теперь она точно будет страдать так же, как и Орлова. И я буду не я, если это не станет самой эпической местью во вселенной. Два дня спустя, возле бассейна училища ровной шеренгой выстроилась группа 2А. 12 девушек в закрытых темных купальниках и 14 парней в плавках, изо всех сил пытающихся изобразить из себя как можно более мужественных мачо. А перед ними с журналом в руках стояла их преподаватель по физподготовке София Николаевна Крыжова в таком же закрытом купальнике, как у девочек, но с одним очень серьезным отличием, которая и вызывала у парней такую реакцию. И это отличие – ее грудь 4-го размера. Часть тела, вызывающая завистливые взгляды женской половины и похотливые мужской. Впрочем, самой 30-летней преподавательнице было абсолютно все равно, что на первых, что на вторых. Итак, сегодня у нас предварительный заплыв на скорость, задумчиво протянула преподаватель. «Первыми у нас пойдут, кто же у нас пойдет? Так-так-так, ух ты, котяра, а это разве не питомец Розалии? Ага, он самый», раздались юношеские голоса из строя. «Так, тишина», сердито высказалась преподаватель, и только после этого обернулась. «Кот, здесь, Барсик», одновременно с ней раздался женский изумленный голосок Розалии из конца строя девушек. «Глядите, а он в зубах какую-то тряпку тащит», добавил один из парней. И действительно, на другой стороне бассейна, вальяжно и не спеша перебирая пушистыми лапами, чинно семенил Барсик собственной персоной, и он действительно держал в зубах розовую тряпку. Под изумленное обсуждение и возгласы Барсик подошел к бассейну, положил свою ношу на край, потом резанул по тряпке когтями передней лапы, а затем брезгливо махнул задней лапой, отправив тряпку в полет прямо в воду бассейна. И пока все рассматривали, что именно такое он бросил в воду, кот с достоинством и гордостью короля, подняв хвост трубой, легкой трусцой удалился. Если бы кто-нибудь сейчас увидел морду этого самого кота, его изумлению не было бы предела. Такого выражения блаженства и победного прищура не смог бы повторить ни один кот на свете. «Эй, парни, так это ведь женские трусики!» — восхищенно воскликнул один из парней. «Ой!» — чуть ли не хором отозвалась женская половина. И те, и другие теперь прекрасно рассмотрели, что именно плавало сейчас в бассейне. Самые настоящие женские трусики с обильными кружевами и вышивкой. Причем все также осознали еще один самый простой факт. Кот явно специально порвал трусики сбоку таким образом, чтобы их теперь можно было только выкинуть. «Ха, так это получается, что котяра трусы Розалии выкинул», — добавил один из парней, а остальные, осознав данный факт, покосились в сторону женской половины. «Это не мое, пунцовое как самый яркий на свете помидор», — воскликнула бедная Розалия. «Ага, как же, так мы тебе и поверили, бухахаха», — насмешливо раздалось от парней и переросло в откровенный гогот. И не только парней, большая часть девушек тоже засмеялась, прикрывшись ладошками, остальные же едва сдерживались. Даже преподавательница, несмотря на довольно неоднозначную ситуацию, усмехнулась, но тут же взяла себя в руки и строго добавила: «А ну тихо, разговорились мне здесь, тишину, вы базарные бабки или дети аристократов, а ну-ка успокоились». Забавно, между тем тихонько произнесла с улыбкой Ольга Рыжова: «Собственный кот взял и так жестко наказал хозяйку, вот это я понимаю, повезло с питомцем, так повезло, но белье, конечно, жаль, даже и не знала, что у нашей скромницы такой элегантный вкус, это же явно последняя модель престижного дома Кляйн». И присмотревшись, удивленно добавила, поворачиваясь к своей соседке и подружке Алисе: «Слушай, так у нее белье почти один в один как у тебя», — и тут же замолчала, в шоке глядя на абсолютно холодное лицо подруги с прищуренными от злости глазами, а после изумленно и как можно тише выдохнула: «Так это не ее, а твое, да, ты права», — и тихо, сухо отрезала Алиса, а после прошипела, словно рассерженная змея: «Вот же мелкое мстительное отродье, ну ничего, я еще ему устрою. Хорошо, что у тебя запасное белье есть», — с сочувствием покачала головой Ольга. А в этот момент один пушистый представитель кошачьих с блаженством на морде и мстительной ухмылкой оценивающе рассматривал женскую раздевалку. От придирчивого взора никто и ничто не могло укрыться. Но убедившись, что все в порядке и запасное нижнее белье Алисы и, что самое важное, ее подруг испорчено окончательно и бесповоротно, а также живописно раскидано по всей раздевалке, котяра довольно муркнул и покинул место преступления. Дело сделано. Глава 23. Что такое женская общага? Некоторые представляют благоухающий духами рай и воплощение идеала чистоты, милоты и абсолютного порядка. Но увы и ах, в реальности это смердящий завод парфюмерии, в котором каждое утро кто-то разливает пару десятков бочек абсолютно несочетаемых духов. Бардак в комнате, где вещи разбросаны как попало и где попало. Визг, крики и ругань в коридорах. Ну и напоследок, самое главное, это абсолютная какофония звуков. Ибо в каждой комнате каждая представительница женского пола считает самым главным и просто обязательным для выполнения включить на полную громкость свою любимую песню. В общем, находиться утром в таком аду мне, мягко говоря, неприятно, а грубо выражаясь, да ну нахер, пошел я отсюда. Вот и сегодня, еще до того, как табун заспанных девок проснулся, я предпочел свалить в самое безопасное и отчасти тихое место дурдома, по ошибке названного женской общагой, в мою любимую нычку, коей являлась крыша общежития. Здесь, конечно, тоже ощущался аромат, да и звуки достигали моих ушей, но все же это можно было терпеть. Это раздражало, но не так сильно. К тому же, именно сегодня утром мне пришлось немного пострадать от всей этой какофонии ради одной важной миссии. А если быть совсем конкретным, то сейчас я не просто так валялся на крыше, но и наблюдал за тем, что происходило в одном примечательном окне на третьем этаже. Окне, ведущем в комнату Розалии, ну и мою по сути тоже. Вид был отличный, а с помощью установленной в комнате печати я еще и отлично все слышал. «У-у-у-м-м», раздался за моей спиной жалобный скулеж. Недовольно обернувшись, я строго покосился на источник звука. Тот сразу же заткнулся. «Молодец, хорошая собачка», — мысленно похвалил я песика. Тот же лишь жалобно уставился на меня в ответ. Вот только на меня такие взгляды нифига не действовали. Пусть хозяйки свои глазки строит, а от меня жалости не дождется. Да и чего жалеть огромного бульдога. Вреда я ему не причинял. Ну как не причинял? Скажем так, физически он не пострадал. А то, что висел в данный момент в воздухе в метре над крышей, так это для дела нужно, а не просто забавы ради. КХМ. Ха. Хороший каламбурчик получился, ибо так-то и ради забавы тоже. Смешно. И да, его хозяйку звали Забава Никодимовна Карнаухова. Ну, блин, имечко ей родители выбрали. Я бы назвал их садистами, но нет. На самом деле они просто представители древнейшего аристократического рода, жутко повернутого на традициях и правилах старинных родов. Так что подобные имена для них вполне естественны. Хотя молодой и современной девушке подобное имя радости, конечно, не доставляло. Наверное. Я точно, конечно, не знал, но такое предположение имел. Ну да я отвлекся. Итак, пес висел, его хозяйка просыпалась, и я все это наблюдал с самого идеального места. Почему не в комнате? Ну, во-первых, потому что сейчас там станет опасно. Все же Забава не забавы ради училась на отлично, однако, мне все больше и больше нравился такой каламбур. Ну и кроме того, она так-то еще и ученица последнего, четвертого курса, училища. Магия умеет швыряться, только в путь. Так что лучше мне сейчас держаться от нее подальше. Во-вторых, моя хозяйка еще час назад проснулась и свалила на уроки. Заодно прихватила с собой Лизу, что тоже приятный бонус, ибо моей юной рыжей ученице пока не доставало понимания и осознания реальности бытия. Или если точнее, то Лиз категорически против моих методов борьбы с соседками Розалии по комнате в общаге. Ну а в-третьих, нужно, чтобы личный питомец Забавы находился не рядом с ней, а неподалеку, но при этом и в не совсем досягаемом месте. Ну и главное, чтобы этот питомец нервничал. И да, судя по скулежу за спиной, песик не только нервничал, но и с трудом сдерживал мочевой пузырь. Забавно, что у Забавы такой забавный песик. Хи-хи. Нет, мне точно это нравится. Если бы не великая миссия, то я не стал бы вредить новой соседке Розалии. Уж очень забавно рассуждать о Забаве, причем не ради Забавы, но и ради нее тоже. Ой, умора. Хи-хи-хи. Да я просто гений каламбура. Может в комики пойти, но увы и ах, туда котов не берут, а то я бы пошел, наверное, но это не точно. Хи-хи-хи. У-у-у-м. Песик не сдержался из-за моего злобного хихиканья. Хотя я злорадствовал мысленно, но видать чувствительный песик попался. А ведь еще недавно он гордо и смело вышагивал по общаге. С истинным аристократическим превосходством смотрел сверху вниз на меня и Лиз. А уж как грозно он потом гонялся за мной. Любо-дорого было смотреть. Он ведь был абсолютно уверен, что рано или поздно меня догонит, а потом, как возьмет и как накажет. Ну-ну, наказал тут один. Висит теперь и помалкивает, а если будет сильно шуметь, то я могу и повыше поднять. Звук моментально и прекратится. Ну это и понятно. Не любит животные висеть в воздухе. Ой, не любит. Так-с, не отвлекаемся. Начинается самое интересное. Забава проснулась и ощутила беспокойство. То самое беспокойство, которое успешно транслировал по ментальной связи ее песик. И как и полагается человеку с просонья, она не особо смотрела по сторонам, а вскочила с постели и всунула ноги в пушистые тапочки. А после замерла на месте. А-а-а-да-да-а-а. Ее глаза расширились до размеров арбуза, а после случилось то самое. Ее дикий вопль, хоть и на мгновение, но все же заглушил все и вся в округе. Хи-хи, я злобный, злобный котик, я весело пою, и как приятно котику утром. А что утром, а пофиг. Главное, что первая часть мести сработала на 100%. Мысленно пропел я, а скорее прочитал рэп. Может, я и великий комик, но вот со стихами у меня явные проблемы. Да и, к сожалению, главного жеста всех злодеев мне не видать. Рук-то у меня нет, а потирать лапки не совсем то, не солидно. Нету должного уважения к великому и ужасному мну. Тем временем Забава отбросила тапки в сторону. А да, выражение ее лица было незабываемым. Еще бы, увидеть свои ножки в собачьем дерьме, это, я вам скажу, даже врагу не пожелаешь. И да, я ей этого не желал, я ей это сделал. Не в смысле стал собакой и насрал в тапки, а в смысле проследил за тузиком по кличке Лютый, а после перенес его дерьмо в тапки его хозяйки. Ну и заодно замаскировал запах. Правда, если бы не эмоции ее питомца, то она вряд ли не заметила бы такой пакости. Но это все цветочки, ягодки у нас впереди. Хи-хи, за спиной раздалась очередная порция скулежа. Песик явно не полный тупица. Понимал, чем запахло. Хозяйка его по голове за такое не погладит. Особенно после того, как увидит. Лютый, очередной вопль и очередная теплота в груди. Приятно, когда твои дела так ценит. Или точнее, ценит слегка разорванные вещи, да еще и с конкретным запашком собачьей мочи. Ну да, именно среди ее вещей я и прятался от уже взбешенного пса. Тот в ярости даже не заметил, чьи именно вещи он так злобно грыз в стремлении достать ненавистного кота, то есть меня. Ну а моча, это еще проще. Когда я его там же долбанул магией электрического разряда, то этот супервоин от страха или может от судорог, кто знает этих псов, обмочился. Бывает, что поделать. О, а это что-то новенькое. Забава вместо гневной рожи и дикого желания рвать и метать просто съехала по стеночке и зарыдала. Ну надо же, какие мы нежные. Ути-пути, так бы и пожалел, если бы не одно «но», или точнее, целый десяток этих самых «но». И я сейчас не о моей личной неприязни к соседкам Розалии в комнате. Это, конечно, да, но это такое дело. За подобное я так сильно не заморачивался бы. Ну, немного пошиплю на новых соседок. Немного погоняю питомцев. Ну, может, чутко ночью напугаю. Но на этом все. Обычно этого вполне хватало, чтобы соседки свалили в туман на крейсерской скорости. Но здесь и сейчас все по-другому. Забава мало того, что сходу принялась тиранить Розалию, используя ту, словно личную служанку, что разрешалось только мне и больше никому, так еще и лисенка решила себе забрать. Точнее, видите ли, ей понравилась лис, и она решила ее лапать и тискать без разрешения и вопреки желанию самой лисички. А вот это уже недопустимо. Лиску я в обиду никому не дам. Мое и точка. Впрочем, даже эти пункты вряд ли заставили бы меня прибегнуть к крайним мерам. Нет, это все хоть и серьезные провинности, но не критичные. Нет, это, даже не знаю, как ее назвать. Стерва, ведьма, корова дойная, кобыла охреневшая и просто охуевшая в конец мразь, нее, все не то. Эпитет, подходящий ей, я так и не придумал, ибо то, что она сотворила, находилось за пределами добра и зла. Как вспомню, так меня аж трясет, эр-эр-эр-эр. Это же надо было до такого додуматься. Пока я спокойно спал после очередного побега Розалии куда-то там, и не только телом, но и разумом, эта тварь взяла и нарядила меня в платье. В платье, мать ее так, да еще и бантик мне розовый на шею повесила, а на голове был чепчик. Да я когда проснулся, да я, да, сука, убить ее мало, тварь, у-у-у-у-у, как я зол, вдохнуть, выдохнуть, спокойствие. Только спокойствие, расслабься, все уже закончено, месть осуществилась, и скоро будет финальный этюд. О, а вот и он, моя, так сказать, вишенка на торте, изюминка моей мести, гордость моего замысла, явилась, не запылилась. Забава, изумление в голосе главной сплетницы женской общаги и по совместительству главной соперницы среди отличниц, Юлии Гришаевой, можно было черпать половником. И да, дверь в комнату случайно оказалась не запертой, а открыл эту самую дверь, тоже случайно, пробегавший мимо питомец Гришаевой, хомяк Зюзя. Весьма умный и догадливый питомец, четко понимает, когда лучше со мной не спорить и от меня не бегать. Ой, я здесь совсем ни при чем. Ага, ладно, все это лирика. Лениво махнул хвостом, и бедняга Лютый плюхнулся на крышу на свои четыре. Естественно, он тут же рванул с места куда подальше от меня. Ну и правильно. Чем дальше убежит, тем проще мне будет. Можно было бы опасаться ментальных магов, но, во-первых, по такому поводу вряд ли их будут тревожить, а если и будут, то ничего криминального найти не получится. Ибо, во-вторых, я весьма неплохо умел править память питомцам. Чутко магии, много гипноза, и вот уже сам черт не разберет, где у них воспоминания, а где сон. Здесь главное, не переборщить, а то подозрительно станет. Впрочем, за удравшим песиком я уже не следил. Сейчас я наслаждался видом зареванной забавы с засранными ногами и кучей испорченного шматья, шокированной Юлией и толпой любопытных женских мордашек, которые уже начали просовываться в открытую дверь. Красота, милота, можно ставить точку. Репутации забавы полный кирдык. А кто молодец? Правильно, я молодец, ибо нефиг трогать котов без спроса. 4 часа спустя, потомственный аристократ в 12-м колене, граф Альберт Всеволодович Рыжов, удобно умастившись в директорском кресле, неспешно и с явным наслаждением пил кофе с любимыми конфетами. Даже несмотря на слегка излишний вес, при росте в 1,80 м граф весил 110 килограмм, и уже почтенный возраст в 68 лет, он как был с детства сладкоежкой, таким и остался. Вот и сейчас он успел уничтожить десяток конфет всего с одной кашкой кофе. Со стороны могло показаться, что директору специального магического училища Рыжову абсолютно все равно на доклад сидевшего напротив него психолога училища Яна Матвеева, а его взор, устремленный в окно, только подтверждал данное предположение. Вот только это было не так. Как бы не хотелось графу расслабиться в своем кабинете, но тема разговора, к сожалению, к расслаблению не располагала. То есть вы утверждаете, что скорее всего, сам кот не смог бы осуществить все вами перечисленное. Я правильно вас понял, все так же глядя в окно, расслабленно произнес граф. Да, все именно так, согласно кивнул головой психолог. Что ж, задумчиво протянул граф, ваши предположения понятны, Розалию Кобейн действительно недолюбливают, и вы правы, наши девочки могли устроить ей не очень дружеский прием, так сказать, но подбить собственного кота на порчу женского белья, на постоянный террор соседок по комнате, на запугивание чужих питомцев, и все это ради того, чтобы отомстить окружающим, да, все именно так, еще раз сосредоточенно кивнул психолог, он сам не смог бы до такого додуматься, вы в этом уверены, иронично усмехнулся граф, все так же глядя в окно, абсолютно, твердо заявил Матвеев. Хотя питомцы и обладают незаурядными умственными способностями, но это все же питомцы, а не люди. Вот как, значит, хмыкнул граф. А давайте спросим у моего Кеши. Кеша, прием. Очнись, лентяй. Кеша не лентяй. Кеша хорошая и умная птица. Кеша молодец. Откуда именно спикировал солидных размеров попугай, Матвеев не заметил, но именно сейчас яркая разноцветная птица уселась прямо на стол директора, а после с апломбом добавила. Сам лентяй. Сам неженка, лодырь, да и только, а Кеша хороший, о, явился, фыркнул граф, ну-ка, скажи-ка нам, любезный, как ты относишься к коту Барсику, рыжему, почему-то отведя взор, уточнил попугай, именно улыбнулся граф, вредному, да, злобному, тебе видней, Кеша хороший, Барсик злодей, ты что, боишься его, Кеша никого не боится, гордо заявила птица, а после тихо добавила, но Барсика опасается. Мстительный гад, выгнать его давно пора, выгнать, говоришь, а что, это идея, но перед этим я ему сообщу о том, кто именно мне это посоветовал. Граф с ехидным прищуром уставился на своего питомца, Кеша против, Кеша ничего не говорил, Кеша хороший, Барсик добрый, моментально переобулся попугай. Вот видите, Ян, граф многозначительно покосился на психолога, даже мой личный питомец, обладающий уже 3-й трансформацией, и тот боится этого кота. Кеша не боится. Сам ты трус, не очень уверенно заявил попугай, а после обиженно взлетел и уселся на люстре, демонстративно повернувшись к хозяину спиной. И как это противоречит моему утверждению, удивился психолог. Ян, вы ведь маг 4-го ранга, так ведь? Да. Тогда скажите мне вот что. Вот прямо сейчас где находится питомец Розалии Кобейн? Прищурившись, попросил граф. Хм, ну раз вы настаиваете... Недоуменно протянул психолог. Ладно, сейчас определю. Не вставая с кресла, Ян создал печать сканирования с привязкой на конкретную цель и моментально ее активировал. Для мага, обладающего кристаллом темно-зеленого цвета, или по местной градации, 4-го ранга, данная печать не являлась чем-то сложным. Насколько я могу судить, кота сейчас нет в учебном заведении, уверенно заявил психолог. Скорее всего, он решил остаться в общежитии. «Вы так думаете?» – хмыкнул граф, а после перевел взор обратно на окно. «Тогда скажите мне, пожалуйста, любезный Ян, Кто это тогда сидит на ветке вон того дерева? Недоуменно переведя взор на окно, психолог сначала прищурился, потом встал и подошел к окну. Вид при этом у него менялся от растерянного к удивленному, а после и вовсе шокированному. Но как это возможно? Он растерянно обернулся к директору. Он что, сейчас нас подслушивает? Ну, он пытался, хмыкнул граф. И это было даже забавно, но в данный момент он просто пытается понять, действительно его маскировка на меня не сработала, или же ему так только кажется. Вы что, считаете, что он разумен? В шоке выпалил психолог, но его же проверил сам седьмой отдел и лично. Боже, а чем вы, снисходительно махнул ладонью граф, вас понесло совсем не туда, все намного проще. Как вы думаете, сколько лет Барсику? Еще больше растерялся психолог. Я могу ошибаться, но что-то я не припомню такой информации в досье. Но с виду лет 5, может 8. Такой информации в досье и нет, довольно улыбнулся граф. Барсик, не простой кот, а лет ему уже больше 30. Если я не ошибаюсь, то 34. Он долгое время служил помощником и личным питомцем Тихону Зитко. Да-да, тому самому генералу. Потом с котом что-то случилось в одном из порталов, и долгое время он был на попечении седьмого отдела. Ну а потом генерал решил отдать своего питомца внучке. Ну да это все не важно. Главное, это его мозги. Это не простой кот, а весьма умный, хитрый и изворотливый питомец. Так что ваши выводы неверны. Я думаю, это устроил сам кот. Почему? Ну так Кеша уже все сказал. Барсик, мстительный котяра. Ну если вы так уверены, то возможно... С сомнением протянул психолог. Но что нам с ним тогда делать? Не можем же мы допустить подобный беспредел со стороны питомца. КХМ, вот тут вы правы, недовольно поморщился граф. Делать что-то надо. О, у меня есть идея. Вы уже разгадали феномен питомца Ли Хо Кима? Нет, задумчиво произнес психолог. Вы хотите подселить Ким Кабин, а вы против? Явно с предвкушением произнес граф. ХМ, вы, как всегда... «Правы», — довольно улыбнулся психолог. «Уж если кто и сможет справиться с вредным котом, так это питомец Ким. Думаю, это будет весьма любопытный психологический эксперимент». «Верно», — кивнул граф, а потом многозначительно и задумчиво добавил. «И не только психологический, мой дорогой Ян. Это может стать эпохальным экспериментом. Причем со всех сторон». На этом месте у сидевшего на ветке кота почему-то резко задергалось ухо, а хвост прижался к телу. Даже шерсть чуть дыбом не встала от резкого дуновения плохого предчувствия. Глава 24. Глава 24. За те 3 дня, что мы провели вместе, отдыхая и отъедаясь после бега с препятствиями, я узнал больше, чем за все свои перерождения вместе взятые. Ибрагим оказался самым настоящим кладезем информации. Казалось, он знал все и обо всем, но, увы, только казалось. К сожалению, как только мы пытались объяснить то или иное событие в этом грешном мире, так сразу возникал ступор. Ответа не было, или был, но очень сомнительного качества. Вот только все рано или поздно подходят к своему неминуемому концу. Всю информацию, какую мог, Ибрагим мне дал, а дальше у нас разные пути дороги. Я собрался отправиться на охоту в западном направлении и добыть кристаллы, а он хотел найти одного своего знакомого на юге и, заручившись его помощью, отомстить своему бывшему ученику. Так что сегодня у нас последняя совместная ночевка. Утром я в одну сторону, а он в другую. Ну и пока есть тихое время перед сном, можно и разложить по полочкам все, что я узнал от своего, по сути, случайного попутчика. И начать, пожалуй, стоит со снов. Планета, на которой мы сейчас находились. Хотя нет, лучше начать с самого Ибрагима. Я не знаю, правду он мне рассказал или вымысел, но что имею, то имею. И, пожалуй, самое главное и удивительное заключалось в том, что мы, будучи в далеком прошлом людьми, оказались родом с одной и той же планеты. Более того, у нас и год смерти отличался лишь на 5 лет. Я умер в 2016, а он в 2021. Конечно, стопроцентной уверенности в том, что мы оба с одной и той же Земли, нет. Ведь есть же теория о параллельных мирах, похожих друг на друга как две капли воды. Но если судить по историческим фактам, которые мы сравнили, то они полностью совпали. Так что будем считать, если Ибрагим не соврал, конечно, мы родом с одной планеты. Вот только жили мы в разных странах и даже на разных материках. Его история вообще довольно странная. Честно говоря, поверить в то, что Ибрагим был научным светилом в вирусологии и изобрел новый штамм вируса со странным названием COVID-19, сложно, особенно учитывая, что жил и работал он в городе Ухань в Китае. Причем работал на правительство, мол, оно поручило изобрести вирус, который оказался бы смертельным только для пожилых людей, и тем самым решил бы проблему с перенаселением, и у него получилось. Вот только он так и не успел довести вирус до ума. Одна из подопытных мышек сбежала из лаборатории, и в результате вирус вырвался наружу. А дальше и вовсе полный бред. Мол, весь мир заразился этим его вирусом, куча людей умерла, а его самого китайские спецслужбы по-тихому отравили. Если ему верить, так из-за него весь мир просидел на карантине больше года. Да, уж не знаю насчет остального, но свою историю он явно выдумывал с вдохновением. Ну или просто перечитал в свое время шпионских романов и теорий заговоров. Ибо поверить в подобное я при всем своем желании не могу. Ладно, на его жизнь в прошлом мне фиолетово. Есть вопросы и поважнее. И один из них – планета. Дело в том, что оказывается, здесь материки почти полностью копировали нашу Землю. И в данный момент мы с ним находились в Южной Америке. Ну это если сравнивать с нашей родной планетой. Хотя можно ли ее считать по-прежнему родной? Ну да неважно. Главное, что я теперь более-менее понимал географию места, в котором находился. Идем дальше. И следующий пункт – монстры. Как оказалось, самые сильные и страшные монстры жили не на суше, а в воде. В общем, плавать в местных водоемах не рекомендуется. Ну если только не хочешь стать кормом для рыбок. Более того, чем больше водоем, тем больше и сильнее монстры, обитающие там. А если добавить тот факт, что эти подводные чудовища еще и магией обладали минимум желтого цвета, так и вовсе плавать не захочешь. Вспомнил я об этих гигантах не просто так, и не из-за возможного путешествия на другой материк через океан, кишащий этими тварями. Просто, как ни странно, морские чудища оказались связаны с порталами, и не только с ними, но и с шарами, которые если разбить, портал закроется. Как это стыковалось между собой? Да как по мне, весьма своеобразно. Во-первых, начнем с самого необычного явления. Оказывается, если кто-то из изгоев по своей глупости или просто из-за незнания захочет самостоятельно помочь людям и разрушит артефакт шар, то когда он впоследствии умрет, переродится не в своем обычном виде, а окажется в теле одного из морских обитателей. Нет, сама сфера его не убьет, но рано или поздно любой изгой умирает. Ну а потом его ждет вот такое вот наказание. Да, более того, как мне подробно пояснил Ибрагим, лучше никогда в жизни не становиться рыбешкой, ибо жизнь под водой, то еще испытание. Причем он настолько красочно об этом рассказал, что я почти уверен, когда-то он и сам испытал рыбью участь. Потом, правда, ты опять переродишься в привычном облике, но если снова нарушишь неписанное правило, то навсегда отправишься под воду. А вот это уже звучало жутко. Одно дело, один раз стать рыбой и вернуться назад, и совсем другое дело, навсегда переселиться под воду. Уж не знаю, кто придумал такую систему, но метод более чем действенный. Я уж точно теперь никогда и ни за что не трону этот чертов артефакт шар. Вот только есть одно но, и заключалось оно в противоречии с тем, что я услышал от Клэр. Я, конечно, уже не помнил дословно, но вроде как она сама хотела и даже вроде как должна была в итоге разрушить артефакт. Хотя, возможно, я и не прав, ведь она же не уточняла, как именно собиралась это сделать. Так что все может быть. Впрочем, рассуждать на эту тему подробно я с Ибрагимом не стал, ибо тогда пришлось бы рассказать ему о Клэр, а это чревато последствиями. Он может мужик и хороший, но за 5 желтых кристаллов меня сдаст паучихе 100%, даже сомневаться не приходилось. Я даже не уверен в том, что если бы согласился остаться и помочь ему в его месте, то в итоге не оказался бы в паутине Клэр. Может, я и не прав, но кажется, Ибрагим явно что-то подозревал. Собственно, поэтому я и решил пораньше отправиться в путь, а не ждать, когда он придет к каким-то своим выводам. Как говорится, береженого Бог бережет. Ну да это уже не важно. Вернемся к порталам. Пункт второй связан с морскими обитателями и порталами. Уж не знаю, каким образом Ибрагим узнал об этом, но информация, мягко говоря, неоднозначная. В какой-то момент по неведомой причине морские твари выползали на берег и либо ползли, либо передвигались с помощью волшебства или магии в сторону одного из порталов. Более того, выбор портала совершенно непредсказуем. Из слов Ибрагима выходило, что иногда твари могли чуть ли не через весь материк проползти, чтобы добраться до цели. Причем они откуда-то абсолютно точно знали, какой именно портал будет активен тогда, когда они до него доползут. Правда, здесь проявлялась первая неоднозначность. Они ползли к порталу, который должен активироваться, или же портал ощущал приближение чудовища и активировался сам. Вопрос на 100 тысяч миллионов без какого-либо намека на ответ. Вторая заковыка заключалась в еще одном факте. Эти монстры выползали на берег не поодиночке, а стадом. Более того, между собой не дрались, но по дороге уничтожали все живое. Но тогда получается, что водяные чудовища разумны. Ну или их тянула неизвестная сила. Если сила, то что это за сила такая, непонятно. Впрочем, ответа я так и не услышал. Но зато узнал, что владыки, которые позарились на вкусные кристаллы чудовищ, очень быстро сами становились добычей и отправлялись прямиком на перерождение. Кстати говоря, эта миграция морских чудовищ являлась одной из самых главных причин отсутствия капитальных построек и городов. В частности, монстры просто их сносили. И вот тут всплыл еще один момент. Размер силового барьера сферы вокруг портала. Оказывается, площадь охвата сферы не всегда одинакова. И почему-то именно когда к порталу приближалась толпа чудовищ, сфера становилась максимально большой. Со слов Ибрагима выходило, что были случаи, когда сфера чуть ли не полматерика собой охватывала. Это, конечно, происходило очень и очень редко, но все же. Правда, он сам в такую сферу не попадал, а только слышал о подобном событии от других изгоев, а именно от владык. Владыки, они же самые сильные из известных изгоев. Сколько их всего бродило по миру, никто не знает. Но зато все знают тех, кто не бродил, а сидел на одном месте и по факту являлся кем-то вроде правителя или даже монарха. Да, развитой цивилизации по сути нет, но различные анклавы под руководством владык существовали и даже иногда развивались в что-то отдаленно похожее на феодальное общество. Конечно, развитие таких владений довольно условно, ибо всегда может вмешаться неожиданно большая сфера от портала, очередная миграция морских чудовищ, аномалия по активации кристаллов, ну или банальное нападение соседнего владыки. Ибо если сосед решит, что ты слаб, то сразу же нападет, дабы забрать себе твои кристаллы. Впрочем, все это меркло на фоне того, кто именно сейчас являлся владыками на нашем материке. Всего их около 20, точнее Ибрагим, естественно, сказать не мог, ибо кто-то умирает, а кто-то взбирается на вершину Олимпа в совершенно неожиданном месте. Но лично меня интересовали только трое из них. Точнее, именно с этой троицей мне пересекаться категорически нельзя, ибо после встречи с ними меня ждало кое-что пострашнее смерти. Уж в этом я уверен на все 100. Вообще, очень обидно осознавать простой факт. Я еще ничего толком не добился, а уже имел настолько могущественных врагов. Ну и первой в этом списке, конечно же, стояла Клэр. Паучиха не только восстановила свои силы и стала владыкой, но и основала очень мощный клан. Да-да, именно клан. Она сама так свое сообщество и прозвала. У нее в подчинении около 20 различных поселений изгоев и огромная территория для охоты размером примерно с Бразилию. Вторым в списке шел не менее опасный владыка, Ганнибал Вовочка. Этот маньяк почему-то решил перестать жрать мозги всех подряд и основал целое государство. Более того, со слов Ибрагима выходило, что его государство в данный момент считалось самым продвинутым в сфере прогресса. Ну а мозги он теперь жрал только самых избранных врагов. И что-то мне подсказывало, что этот старичок явно захочет сожрать и мой мозг тоже. Бррр, аж холодок по спине пробежал. Третьим в моем списке оказался совсем неожиданный персонаж, Григорий, бывший медведь-маньяк, а ныне верховный главнокомандующий огромного региона. Этот организовал самое настоящее военно-полицейское государство. К себе он принимал исключительно бывших военных или полицейских, причем из любых стран и миров. Что они там у себя на территории творили, Ибрагим не знал, ибо всех остальных изгоев Вальхалла уничтожала под корень. Да-да, свою державу Григорий именно так и назвал. Почему он мне опасен, сложно сказать. Просто я ощущал некую нервозность при его упоминании. Возможно, ему на меня плевать, но лучше не проверять. Вдруг он тоже обиделся на мой поступок, кто его знает, что на уме у маньяка. Еще я очень много узнал о магии, но, к сожалению, только теорию. Увы, ведь на практике Ибрагим ничего показать пока не мог, и я не мог повторить. Что же касаемо волшебства, то здесь все проще. За 3 дня я уже неплохо так разобрался со своими способностями, спасибо наставлениям Ибрагима. Он очень сильно помог советами, как и что делать. В общем, сейчас мой прогресс тормозило только одно – отсутствие кристалла. А чтобы их получить, нужно охотиться на монстров. Просто делать это нужно правильно и в правильном месте. Именно поэтому я и отправлюсь на запад. Там не так давно сработала аномалия, и монстров с силой должно хватать с головой. Главное, случайно под сферу портала не попасть. Сражаться с людьми у меня нет никакого желания. Еще раз прогнав в голове всю новую информацию, я удовлетворенно закрыл глаза и принялся засыпать. Вроде все разобрал. Вопросов, конечно, еще море, но, увы, ответов на них у Ибрагима нет. Хотя, может, и есть, но он не говорил. Кто его знает? Ладно, пора спать. Утро вечера мудренее. Пора просыпаться. Моя радость, словно на ушко проворковал очаровательный женский голос. Я даже на миг расслабленно улыбнулся, но тут же рывком распахнул глаза и попытался вскочить на ноги. Но куда там, глаза-то я открыл, а вот вскочить не вышло. Все мое тело было тщательно укутано белой паутиной. Вот же млять, надо было раньше валить подальше от Ибрагима. Так и знал, что этот старик меня сдаст, сука. А ведь чувствовал, что что-то не так, но нет, остался. Млять, как спалось моей радости. Протянула елейным голоском в моей голове Клэр. Сама она стояла буквально в метре и пристально за мной наблюдала. Чуть в стороне я заметил спокойно сидящего на бревне Ибрагима, а рядом с ним четверых горгульей подобных изгоев. Видать, подручные паучихи. «Вы кто?» – изумленно воскликнул я, а после добавил, обращаясь уже к Ибрагиму. «Что случилось? Кто они такие? И почему я связан?» «Ой, да ладно!» – насмешливо махнула лапкой Клэр. «Артурчик, хватит прикидываться дурачком. Я-то тебя сразу узнала. Не понимаю, а чем вы?» – отчаянно замотал я головой. «Вы меня явно с кем-то спутали. Среди всех известных мне изгоев только один владел волшебством природы. И только Клэр назвала свою силу стихией природы. Больше таких, как она, не было за всю историю», – спокойно покачал головой Ибрагим. «Артур, я слишком долго живу в этом мире, чтобы меня можно было так просто обвести вокруг пальца. Или ты серьезно думаешь, что я поверил в то, что тебя зовут Джон? Не понимаю, а чем вы?» «Сдаваться я не собирался. Меня действительно зовут Джон, и никакого Артура я не знаю. Артурчик, мы можем пойти трудным путем, а можем легким», — вмешалась Клэр. «Ты либо перестаешь ломать комедию, либо я сделаю так, что ты признаешься во всем, что можно и нельзя. Так как поступим? Еще раз, вы можете делать со мной что хотите, но я не Артур», — отчаянно возразил я. «Тогда откуда ты знаешь про стихию природы?» — самодовольно улыбнулся Ибрагим. «Почему так резво побежал вместе со мной, как только узнал про поиски Клэр? Сможешь это пояснить?» «Пояснить действительно будет сложно, но я отчаянно ломал себе голову в попытке найти более-менее логичное пояснение. Признаваться в том, что я Артур, нельзя. Я всеми внутренностями ощущал просто нечеловеческую опасность от Клэр. Она сейчас, возможно, еще не до конца уверена в своей правоте, но когда уверится, мне крышка. Прошу прощения, но мне придется вмешаться в ваш диспут», — от этого стального, но при этом спокойного голоса показалось, что все вокруг задрожало. «Если Клэр я боялся до дрожи в коленках, то от этого насыщенного огромной силой голоса я замер на месте, словно мышка перед гигантской змеей. У меня даже сил бояться не было, и не только у меня одного. Я ощутил, как Клэр в страхе замерла на месте, а Ибрагим побледнел белее мела. Остальные изгои вовсе застыли без движений, словно пытаясь прикинуться столбиками. «Архитектор», — очень аккуратно произнесла Клэр с явной дрожью в мыслях, — «мы, конечно, рады вас видеть, но чем обязаны такой чести?» «Не стоит беспокоиться», — равнодушно заявил тот. «Я лишь заберу себе этого весьма любопытного мальчишку, и все». При этом я взлетел в воздух словно пушинка, а после оказался в огромной лапе дракона. Я, конечно, мечтал увидеть архитектора, но здесь и сейчас, вот так вот внезапно и неожиданно. «Но зачем он вам?» — попыталась возразить Клэр. «Он мне тоже нужен, девочка», — снисходительно произнес дракон. «У тебя впереди еще долгая жизнь. Не стоит концентрироваться на здесь и сейчас. Думаю, у тебя еще будет очень много возможностей пообщаться с этим мальцом. Или ты хочешь меня остановить?» «Нет, что вы!» — я будто услышал отчетливый звук скрежета зубов Клэр. И этот звук мне очень даже понравился. «Ну вот и отлично. Удачи вам всем!» После этих слов дракон взмыл в воздух со мной в лапах. Уж не знаю, зачем я понадобился архитектору, но в любом случае это лучше, чем оставаться с Клэр. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Сильно надеюсь. Конец первой книги.